У императрицы болели ноги, и она уже не в состоянии была садиться на лошадь. Но тем сильнее, тем усерднее старались развлекать государыню приближенные шуты и шутихи, дурки и карлы. Между тем в воздухе нависла гроза. Откуда она, никто не знал. Но грозовая туча была близко, и никакие потехи, никакие торжества не могли устранить эту тучу, которая приближалась медленно, но верно с каждым днем, с каждым часом царствования Анны. Глава вторая. Дело принца Антона Плохи. Берон защитник. Весна широко распахнула свои ласковые объятия. Зазеленел пышно-кудрой листвою летний сад, душистые липы зашуршали клейкими листочками, освобожденные от зимнего покрова реки Фонтанная и Мия, между которыми разрослись тенистые аллеи сада, веселым журчанием приветствовали душистый радостный май. Наступил день последнего куртага у императрицы, после которого Его Величество собиралось уехать на некоторое время в Петербург. По принятому обычаю, в больших залах поставили столы для карт. Карточная игра процветала на куртагах. Сама Анна Иоанновна часто принимала участие в игре, причем если выигрывала, никогда не брала денег от проигравших. Проигрывала же очень охотно и тотчас же поручала расплачиваться из собственных сумм. За одним из столов сидела сама императрица, фельдмаршал Мених, гофмаршал Левенвольде и шведский посланник барон Нолькин. Анна Иоанновна милостиво шутила, улыбалась и, видимо, была в духе. Ее настроение отражалось по обыкновению на лицах всех присутствующих. Сухое красивое лицо фельдмаршала Миниха с почтительным вниманием следило за картами. Играли фараон, любимую карточную игру императрицы. Карта значительно шла Анне в этот вечер. Через полчаса государыня обыграла в Миниха и остальных. «Что не везет, фельдмаршал? Небось, бить турку полегче будет», — засмеялась императрица. «С таким замечательным противником, как Ваше Величество, нельзя и думать состязаться», — любезно заметил шведский посланник. «В картах, барон», — улыбнулась государыня. «Ваше Величество слишком скромны, не замечая своих преимуществ», — тонко отвечал дипломат. «А вот граф думает иначе», — произнесла снова Анна, кивнув на Миниха. «Он очень и очень не прочь бы помериться со мною в споре за несостоятельность белградского мира. Не правда ли, фельдмаршал?» С низким поклоном Миних склонил свою старую красивую голову. «Все, что не делается вашим величеством, все к лучшему», — произнес он. «Спасибо, любезник. Умеешь красиво сказать». «Да чего ты не умеешь?» — спрашивается. И глаза императрицы красноречиво направились в угол, где стоял принц Брауншвейгский, выросший, загорелый, но не ставший от этого ни мужественнее, ни смелее за эти 6-7 лет. «Я уже имел честь доложить вашему величеству о военных успехах его высочества принца». «Да-да», — рассеянно произнесла государыня и заговорила со шведским посланником о посторонних вещах. Миних взглянул по направлению тщедушной фигурки Антона, затянутого в полковничий мундир кирасирского брауншвейгского полка, и подумал: что можно было сделать из этой куклы? Приходилось поневоле писать о его храбрости.